Вторая глава. Стефани. Стефани в фургоне чистит зубы. Она всегда чистит зубы, когда нервничает. А сегодня она чистила их уже 5 раз. Белая пена стекает по ее щекам, в то время как ее разум находится совсем в другом месте. В окно стучат. Стефани смотрит в его сторону и видит Кристал, который в свою очередь смотрит на Стеф. Кристал постукивает своим телефоном по стеклу, ожидая ответа от полицейских. Кристал спрашивает: «Ты в порядке?», сделав жест бровями. Стефани кивает в ответ и выплевывает зубную пасту в пустую банку из-под пива. Она смотрит в другое окно, чтобы посмотреть, в порядке ли все остальные. Кевин и Рик успокаивают Дездемону. Стефани сложно сказать, плачет-то или смеется. Джейсон подходит к стороне фургона, когда Кристал заканчивает говорить с копами. «Они едут?» – спрашивает она. «Не прямо сейчас», – отвечает Кристал. «Сказали, что нам не нужно торчать здесь и ждать их, и мы можем идти, если нам нужно. Еще сказали, что у них теперь мой номер, и если им понадобится какая-то информация, то они наберут». «Это как-то странно», – говорит Джейсон. «Странно то, что женщина по телефону говорила так, будто знала про мертвых животных. Будто это происходит постоянно», – ответил Кристал. «А что там с мертвым мужиком?» «Тут еще страннее. Когда я сказала, что на дороге валяется труп мужика, ей будто было пофиг. А когда выяснилось, что он не совсем-то и мертв, она сказала: «Ой, да это же Алан, он так каждый раз делает». «Что это за хуйня такая?» – недоумевает Джейсон. «Что конкретно он делает каждый раз? Его, блядь, сбивает грузовик, и он валяется трупом на дороге часами, что ли?» «Я понятия не имею», – отвечает Кристал. «Она рассказывала обо всем этом, как будто это мелочь. А когда я описал ей, в каком состоянии он был, она ответила: «Ну да, ему бы надо сходить в больницу уже давно. Я позже пришлю Роя за ним». «Да усрачки, странные реднеки», – комментирует Джейсон. «Это ты мне говоришь?» – отвечает Кристал. «Значит, мы теперь едем домой?» – спрашивает Джейсон, подойдя к ним. «Ну да», – отвечает Кристал. Кевин пожимает плечами. «Но я так не думаю. С чего бы?» «Никто уже не хочет идти в этот домик после всего увиденного», – парирует Кристал. «Особенно Десс». «А Десс все равно хочет идти», – уверенно отвечает Кевин. «Ну, в таком случае нам надо идти», – говорит Джейсон. «Да пошли вы!» – нервничает Кристал. «Здесь небезопасно!» «До домика еще несколько километров», – спокойно отвечает Джейсон. «Этот тип, Алан, убежал в противоположном от домика направлении. К тому же он наполовину сдох, и вроде у него глаз нет. Да все с нами будет хорошо». «Ты уверен?» – вопрошает Кристал. «В доме куча пушек», – отвечает он. «С нами, блядь, лучше не связываться». Стефани снова чистит зубы, когда вся компания едет вниз по дороге. Она больше всех потрясена произошедшим. Несмотря на то, что она единственная, кто оставалась в фургончике все время. Теперь все смеются и шутят о произошедшем. Все согласились, что это было скорее захватывающим, нежели пугающим. «Сначала я подумал, что это зомби», — говорит Кевин. «Ха-ха, блин, я тоже», — отвечает Дездемона. «А я еще думал, что все мертвые животные восстанут и нападут на нас, как этот мужик», — добавляет Кевин. «А как думаете, что с ним случилось?» — спрашивает у всех Рик. «Да по-любому он сдох», — быстро отвечает Джейсон. «Ты вообще видел эти раны? Не думаю, что этот бедолага доживет до ночи». «Да, вообще-то это все очень грустно», – встревает в разговор Дездемона. «У него плохо с головой, и он, скорее всего, не понимает, что с ним. Копы обязаны ему помочь». «Так-то да, но копам вообще похуй на всех», – отвечает Кристал. «Думаю, они оставят его там умирать». «Сраные уёбки», – негодует Дездемона. «А кому не похуй?» – Джейсон открывает новое пиво. «Чуваку надо сдохнуть, его нужно избавить от страданий». «Не будь ты таким гондоном», – резко выпаливает Кристал. «Что, если бы это был твой отец? Или ты, в конце концов?» «О, я уж точно никогда не буду таким, как этот чувак», – отвечает Джейсон. «Никогда не говори никогда», – задумчиво говорит Кристал. Они свернули с проселочной дорожки и заехали на грязную, ухабистую тропинку с огромными корнями деревьев и кустами. «Еще 5 миль», – говорит Джейсон. «Эта грязная дорога заканчивается у горы». «Ты точно уверен, что это дорога?» – возмущается Кевин. «Не думаю, что она создана, чтобы по ней кто-то ездил». «По этой дороге, возможно, никто и не ездил несколько лет», – отвечает Джейсон. «Это единственный путь к загородному домику дедули, но никто из моей семьи там уже давно не был. Я вообще доволен, что дорога еще на месте». «Это что вообще за дыра?» – негодует Дездемона. «Сортир же на улице, да?» «Ну, мой дед был богатым засранцем», – отвечает Джейсон. «Домик кайфовый, там генератор, он дает отопление. Возможно, он даже установил джакузи после моего последнего визита». «И когда ты был у него в последний раз?» – спрашивает Рик. «А, когда мелким был», – отвечает Джейсон. «Мой отец с дедом перестали общаться несколько лет назад. Мой дед был, ну, типа алкашом, и один раз он что-то сказал маме, что ее выбесило. Потом они все пересрались, и папа выгнал его нахрен. Вот тогда все видели его в последний раз. Бог знает, когда последний раз кто-то был в этом доме. Отец не был здесь вечность. Он по тем или иным причинам не хочет сюда приезжать, наверное, потому что это место напоминает ему о дедушке». «Так что, значит, это ты владелец дома?» – спрашивает Кевин. «Угу», – отвечает Джейсон. «Все мое». «Ништяк», – восклицает Кевин. «Может, я сюда перееду после выпускного», – говорит Джейсон и смотрит на Кристал. «Че скажешь, не хочешь переехать сюда и стать горцем?» «Нет», – отвечает Кристал. «Хреновая идея. Сам тут и живи». «Да ладно тебе, тут клево будет», – парирует Джейсон. Она мотает головой, а Джейсон щиплет ее за ляжку. «Прекрати!» – визжит она, как будто он порезал ее лезвием. Он снова щипает ее и улыбается. Чем ближе дорога становится к горе, тем круче и ухабистее становится путь. Они едут со скоростью 8 км в час. С левой стороны дороги обрыв. К началу дороги обрыв невысокий, около 3 метров. Затем 6, 9 метров. «Как-то небезопасно», — говорит Кристал, когда они поднимаются еще на 6 метров. «Да, я всегда боялся тут ездить, когда был мелким», — отвечает Джейсон. «Но я не помню, чтобы дорога была такой узкой». Рик высовывает голову из окна. Левая сторона машины настолько близка к обрыву, что он не видит землю вообще. Он видит лишь обрыв высотой 18 метров, который ведет в океан из верхушек деревьев. Затем он смотрит в правое окно и замечает, что фургончик находится всего в нескольких сантиметрах от края скалы. Ветви деревьев, растущие из земли, царапают двери машины. «Джейсон, аккуратнее!» – кричит Рик сквозь звук царапающих веток. «Если упадем, точно сдохнем!» «Угу», – отвечает Кевин. «Даже если выживем, то там внизу нам никто не поможет!» Скрежет веток прервал громкий глухой звук камня, торчащего из земли, который ударил дно фургона, заставляя его скакнуть вверх и вниз. «У меня с собой сотовый», — говорит Кристал, держа телефон в руках. «Мы же можем вызвать спасательный вертолет или типа того?» Она смотрит на дисплей телефона. «Вот, блядь, связи нет». «Да ее тут и не должно быть», — отвечает Кевин. Дорога становится еще уже, а земля более скалистой, и машина скачет все сильнее. «Вы можете заткнуться!» – негодует Джейсон. «Я тут вообще-то машину веду и пытаюсь сконцентрироваться!» «В смысле, мы вообще без связи?» – спрашивает Кристал. «Ага», – улыбаясь, отвечает Кевин. На верхней части склона дорога уходит вправо. Дорога ведет вверх, подальше от обрыва. Скрежет прекращается, и дорога становится менее ухабистой. «У нас получилось!» – кричит Кевин. «Вот так-то!» «Ехать назад будет опаснее», — говорит Джейсон. «Нужно точно повернуть под верным углом, иначе улетим нахрен. Возможно, вам, ребят, нужно будет выйти, чтобы указывать мне путь». «Может, надо было взять в аренду что-то более полноприводное?» — интересуется Дездемона. «Да не», — отвечает Джейсон. «Мы с семьей всегда ездили сюда, и нам не нужна была полноприводная машина». «Но все же полноприводная машина не помешала бы?» — иронизирует Дездемона. «Ну да, не помешало бы». Медленно проехав еще милю сквозь толстенные ветки, они достигли пункта назначения. «Мы на месте», — говорит Джейсон. Остальные осматриваются и не видят ничего, кроме деревьев. «Здесь же ничего нет», — недоумевает Кристал. «Пошли за мной», — отвечает Джейсон. Все выходят из фургончика и идут за Джейсоном. Кевин остается немного позади, чтобы проверить фургон. Увидев, что у фургона из-за ударов веток не хватает куска краски, он смеется. «О, чувак!» – говорит Кевин и ржет. «Ты проебался!» Но Джейсону плевать, и он отвечает: «Да похуй!» Они идут по каменистой дороге с огромными соснами вокруг, пока не натыкаются на небольшую полянку. На одной стороне полянки ото всего мира спрятана хижина. Хижина представляет собой большое трехэтажное здание, но выглядит, как будто его проектировал доктор Сьюз. Ссылка: Теодор Зойс Гензель, американский детский писатель и мультипликатор. Примечание переводчика. Каркас здания искажен как плавленый пластик, и как минимум треть здания свисает с обрыва. Дерево обветрилось и потрескалось. Окна покрывают трещины и грязь. Часть черепицы с крыши обвалилась. Дом погибал. «Вот это помойка», — говорит Кристал. «Точно», — отвечает Дэс. «Думала, здесь будет куда круче». «Да ладно вам, здесь и так круто», — вмешивается Джейсон. «Угу, похоже на хижину из зловещих мертвецов», — говорит Кевин. «Только в два раза больше и в два раза стремнее». «Да все круто, успокойтесь», — успокаивает всех Джейсон, ступая на порог и вставляя ключ в дверной замок. Руки – это первое, что они видят, войдя в дом. Дюжины бронзовых рук свисают со стен, когда они входят в комнату. Они прикреплены к стенам за кисти, и создается впечатление, будто они пытаются ухватиться за обои. «Чё это за херня?» – говорит Дездемона. «Да Ванди Дуля был походу того», – присоединяется Кристал. Джейсон изучает руки. «Никогда не видел ничего подобного», – говорит он. «Они стрёмные», — с отвращением говорит Дес. Друзья заходят в гостиную. Там тоже все покрыто руками. «По идее, тут должны висеть бошки оленей и рыб», — говорит Джейсон. Дедуль, походу, стал совсем ку-ку в глубокой старости. Дом забит оранжевой и горчично-желтой мебелью. Обои блестяще медного цвета. Декор дома застрял в 70-х. Все спальни пустые, за исключением главной и самой большой спальни, в которой установлена двуспальная кровать, тумбочка и лампа. «Здесь все немного поменялось с того момента, когда я был ребенком», — говорит Джейсон. «Наверное, дедуль поменял декор здесь, чтобы сдать дом в аренду, ну или типа того». Джейсон ведет всех на второй этаж, к балкону. «О, это самое крутое», — говорит он. Балкон просто огромен, больше, чем гостиная. Он свисает с обрыва, с него видны километры леса без намека на цивилизацию. «Вид просто охрененный», — восхищается Кристал. «Похоже на одну из смотровых площадок, которые встречаются на шоссе, но это наша». Вшестером они подходят к краю балкона, любуются видом и дышат свежим воздухом. «Ты был прав, это офигенно», — говорит Дездемона и целует Кевина. Когда она видит что-то красивое, она не может сдержать внутренний позыв, чтобы не поцеловать кого-нибудь. Также она пытается поцеловать Рика, но тот отходит назад, пока она не подошла слишком близко. «Не нравится мне этот балкон», — негодует Кристал. «Если он обрушится, нам пиздец». «Я уверен, все будет ништяк», — успокаивает Джейсон. «Мой дедуль потратил уйму денег на это место». «Когда?» – спрашивает Рик. «40 лет назад?» «Ну, тебе лучше не очковать высоты», – парирует Джейсон. «Потому что именно здесь мы с тобой будем тусоваться». «О да!» – выкрикивает Кевин. «Давайте-ка принесем сюда пиво из машины и уже начнем!» «Звучит отлично», – говорит Джейсон. «Давайте вы сходите к фургону, пока я буду разбираться, как включить генератор». «Я в деле», – отвечает Кевин. Пить они начинают рано. Рик и Дес опьянели быстро. Они пьют шоты водки с Mountain Dew. Кристал с Кевином медленно подтягивают пивко и готовят барбекю. Джейсон какое-то время возится с генератором. Он до конца не уверен, как это вообще работает. А также он не понимает, почему водопровод не работает. Спустя час ему все-таки удается включить генератор, но с водой он так и не разобрался. Поэтому попросту забил на нее. «А что, срать должна на улице?» – спрашивает Дездемона, лежа у Рика на коленях. Отвечает Джейсон. «И никакого душ пару дней». «С таким же успехом мы могли пойти в поход!» – бесится Дездемона. И выпивает еще один шот водки. Стефани снова в ванной. Снова плачет и снова чистит зубы. Чистит зубы и плачет. Ей хочется с кем-нибудь поговорить, но она не знает с кем. Из всей компашки она ни с кем не близка. Вроде бы Кристал самая близкая. Но вот Кристал так не думает. Стефани лишь на 6-м или 7-м месте в списке ее лучших друзей. Стефани видела этот список в ее дневнике. Стеф смотрит в зеркало и притворяется, что зеркало ее лучший друг. Потому можно все рассказать. Она рассказывает зеркалу все свои проблемы. Рассказывает о том, как трахается со своим братом. Не из-за того, что хочет, а из-за того, что боится, что ее брат сделает с ней, если она откажет ему. Она рассказывает зеркалу, как брат бьет и унижает ее, о том, как он после школы заставлял слизывать черных муравьев с его члена, пока мама не вернулась домой. Муравьи кусали ее язык, пока она сосала ему. Они кусали его член, но брат говорил, что любит боль. Он говорил, что ей тоже должно нравиться. Она чистит зубы до тех пор, пока десны не начинают кровоточить. Она продолжает плакать. Она бьет себя в живот так сильно, что ее пупок опухает и покрывается синяками. Джейсон уводит Кевина с балкона. «Эй, я тут кое-что придумал», — шепчет Джейсон. «Тебе надо попробовать замутить со Стефани на этих выходных». «Со Стефани?» — удивляется Кевин. «Да, чувак, она по уши в тебя втрескалась», — продолжает шептать Джейсон. «Бро, я здесь как бы», — отвечает Кевин. «Да ладно тебе, Кевин, Дездемона, тёлка Рика, то, что ты её потрахиваешь иногда, не делает её твоей девушкой. Тебе пора уже завести свою». «Типа как Стефани». «Да, чувак», — ещё сильнее шепчет Джейсон. «Она тебя хочет, отвечаю. Она прячется в ванной, потому что при виде тебя начинает нервничать. Я заметил, как она на тебя смотрит. Ты просто должен замутить с ней». «Ну, как скажешь, бро», — смеётся Кевин. Он не знает, что еще сказать. Он просто закуривает сигарету, качает головой и смеется про себя над тем, какой Джейсон невежа. «Дождаться не могу, когда мы сможем это сделать», — говорит Дездемона Рику. Рик ее игнорирует, а она целует его в щеку. «Инфекция почти прошла», — рассказывает она. «Мы можем заниматься этим всю ночь». Рик, держась за живот, выпивает еще один шот водки. Алкоголь вызывает у него колющую боль в кишечнике и пульсирующую боль в костях. Ему еще нет 18, а Рик уже заработал язву. Сестра Рика, которая учится в средней школе, тоже страдает от язвы. Это наследственная болячка. Несмотря на язву, Рик может пить алкоголь, но не на пустой желудок. На пустой желудок ему всегда больно пить алкоголь, есть острую пищу, также больно, когда его живот переваривает еду с высоким содержанием лимонной кислоты. «Где, блядь, ужин?» – выкрикивает Рик, гладя живот и съеживаясь от боли около Дес. Дездемона знает, что с ним происходит, и думает о том, какой же он нытик, когда дело касается боли. Если бы он не был так чувствителен ко всему, она, возможно, бы подкалывала его на тему того, что он нытик. Но Дес понимает, что если начнет, это будет фатальной ошибкой. Она знает, что он будет дуться весь вечер, и она останется без секаса. «Еще 20 минут!» – Кристал отвечает Кевину. Кристал сидит в кресле позади них. Они так и не поняли, что она сидела там все это время и слушала их. Она клеит бумажки с надписями на всю свою еду. Ей не нравится, когда люди трогают ее еду. Каждый скидывает всю еду в общак, и лишь она отдает только часть. Оставшиеся она упаковывает в пакетики и подписывает. Если кто-то тронет ее еду, она запсихует. Каждая ее вещь имеет подпись с ее именем, даже картинки котиков и собачек. Привычку подписывать все подряд она взяла несколько дней назад. «Мне нужно поесть», — стонет Рик. «20 минут», — повторяет Кристал, засовывая бумажку точно в центр пакетика с фаршированными яйцами. «А вот и мы», — кричит Кевин, когда они с Джейсоном заходят в гостиную. Джейсон мощно рыгает. «Ребят, вы еще первую не добили?» — спрашивает Джейсон у Рика и Дес. Дездемона пересаживается с дивана и берет бутылку водки. Около 60% бутылки ушло. «В смысле? Мы почти допили!» «Она все еще наполовину полная!» – парирует Джейсон. Он забирает у нее бутылку. «Сейчас покажу, как должен бухать настоящий мужик!» Пока Кевин роется в рюкзаке в поисках фонарика, Джейсон допивает остатки водки и кидает бутылку через всю комнату. Потом дышит перегаром в лицо Дездемоны, а она машет рукой перед лицом, будто он перднул перед ней. «Да что это с тобой?» – возмущается Дес. «Я слишком охренительный, вот чё». Дездемона кладет голову на плечо Рика, она уже достаточно пьяна, и плевать на водку. Рик извивается от боли около нее, но она делает вид, будто ему просто холодно, и обнимает его, пытаясь согреть. Кристал смотрит на своего парня с неодобрением, пока клеит бумажки со своим именем. «Вы куда нахрен собрались?» Кевин отвечает. «Мы пойдем исследовать». И светит себе в рот фонариком, включая и выключая его. «Куда?» – интересуется Кристал. «Мы хотим пойти посмотреть, что на чердаке», – отвечает Джейсон. «Сейчас, прямо перед ужином?» – спрашивает Кристал. «Вы все руки испачкаете?» «Да мы недолго», – отвечает Джейсон. «Вы же не будете искать оружие деда?» – вопрошает Кристал. «Может быть», – хитрит Джейсон. «Я не хочу, чтобы вы пьяные игрались с пушками», – говорит Кристал. «В итоге кто-то получит пулю в голову». «А вот и нет», – отвечает Джейсон. «Я знаю, что делаю». Джейсон с Кевином разворачиваются и уходят из комнаты. «Гребаные придурки», – возмущается Кристал, вставая с кресла. «Пойду-ка лучше с ними, иначе они поубивают друг друга». Она встает рядом с диваном напротив Десс. «Видел Стефани?» «Ванной», – вяло отвечает Десс. «От блять», – говорит Кристал. «Почему бы тебе не сходить к ней и сказать, что сосиски будут готовы через 10 минут?» «Она не ест сосиски», — напоминает Дездемона. «Она вегетарианка». «Ой, блядь, а я и забыла. Ты же не взяла хот-доги с тофу?» «М-м». «И что ж тогда она будет есть?» «Может быть, картоху», — предполагает Кристал. «Или маршмеллоу». «Все с ней будет нормально», — уверяет Дездемона. Кристал берет ее маленький розовый фонарик с кухни и бежит к своему парню по коридору. На чердаке с потолка свисают 7-килограммовые шары для боулинга, прикрепленные цепями. Они медленно болтаются из стороны в сторону. На полу между свисающими шарами стоят две скульптуры детей, сделанные из кеглей. У каждой скульптуры есть кегли для рук, ног, кегли для туловища, и одна перевернутая кегля олицетворяет голову. «Да, твой дед был до усрачки странным, чувак», — говорит Кевин, наклоняясь вниз, чтобы изучить пацана из кеглей. Указательным пальцем Кевин рисует веселое лицо из пыли на его кегле голове. Потом он прижимает большой палец к центру, чтобы нарисовать нос. «Хм, мило», — говорит Джейсон. Кристал поднимается по лестнице, но не заходит на чердак. Она лишь засовывает голову в дверной проем и хмурится, увидев пыль вокруг нее. Ей не нравится ходить по всяким подвалам и чердакам, потому что от них у нее чешется все тело. Ей не нравится чувство, когда пыль со всякого старья касается ее. Всего лишь мысль об этом заставляет ее чесаться. Джейсон находит оружейную. Вот она. Он открывает ее, но та оказывается пустой. «Че за нах?» – негодует Джейсон. «У деда должны быть сотни пушек! Где-то здесь!» У дедушки Джейсона был оружейный фетиш. Он не был ни охотником, ни путешественником-выживальщиком и даже не бывшим военным. Он просто любил коллекционировать оружие и иногда стрелять. Джейсон очень надеялся, что у него получится пострелять из пушек на этих выходных. И он уверен, что дедушка не стал продавать их. Джейсон открывает все выдвижные ящики в оружейной и находит сотни различных патронов. В дальнем ящике он находит револьвер Smith & Wesson 44-го калибра и поднимает его над головой. «Заебца!» – кричит Кевин. «Нашел все-таки», – скулит Кристал. «О да!» – отвечает Джейсон, держа ствол в руках, будто он Чарльз Бронсон. «Здесь только один, но и одного будет достаточно». «Ой, оставь его здесь», – умоляет Кристал. «Не стоит им пользоваться, пока ты пьян». «Я не буду», – отвечает Джейсон. «Ну тогда оставь», – настаивает Кристал. «А я не буду его заряжать», – уговаривает Джейсон. «А тогда зачем тебе коробка с патронами?» «Я не буду вставлять их в револьвер сегодня, обещаю». Пока они спорят, Кевин находит кое-что любопытное в углу чердака. Вещица лежит под коробками со старой одеждой. Он прерывает их спор. «Эй, а что это там?» Джейсон и Кристал перестают спорить, и оба смотрят в угол комнаты. «Вот же ж блин», — говорит Джейсон. «Это же термин вокс моего брата». Термин вокс — электромузыкальный инструмент, созданный в 1920 году советским изобретателем Львом Сергеевичем Термином в Петрограде. «У тебя есть брат?» — спрашивает Кевин. «А, был когда-то», — отвечает Джейсон. И идет в угол и достает из старья термин вокс. «Интересно, он еще работает?» «Стефани умеет играть на этой штуке», — рассказывает Кристал. «Вроде очень хорошо играет. Она играет классическую музыку на нем. Думаю, она даже когда-то играла с оркестром». «И что это за хрень такая, этот термин вокс?» — спрашивает Кевин. «Надо попросить ее сыграть на нем», — говорит Джейсон. «Я обожал, когда мой брат играл на нем. Забавный инструмент». Джейсон смахивает пыль с терминвокса, затем передает коробку с патронами Кевину, а револьвер засовывает в штаны. Потом берет терминвокс и несет его вниз по лестнице. «Будет охренительно», — приговаривает он. Стефани не появляется на ужин. «Ты ей сказал, что все готово?» – спрашивает Кристал у Дездемоны, пока они на балконе едят картошку, салат и булочки с сосисками, кетчупом и горчицей. «Ну да», – отвечает Дез. «Я ей говорил 4 раза за последние полчаса». «Надеюсь, она не будет такой все выходные?» – возмущается Кристал. «Поверь, будет», – отвечает Дездемона. «Она чинит терминвокс», – вмешивается Джейсон. «Нахрена?» – спрашивает Кристал. «Потому что я ее просил», — отвечает Джейсон. «Чего? Мы тут ее ждем вообще-то», — негодует Кристал. «Она сказала, что не голодна», — утверждает Джейсон. «И почему ты нам не сказал?» «Ну, я даже не знаю», — отвечает Джейсон. Кристал понимает, что он в хламину. У него возникают трудности в поедании сосиски, и весь его рот испачкан горчицей. Кристал игнорирует его, потому что ей мерзко на это смотреть. Ей вообще мерзко смотреть на людей, когда дело касается еды, особенно когда они руками едят. Сама она никогда не трогает свою еду руками. Когда она ест, она использует вилку и нож. Даже эту булку с сосиской она разрезает на кусочки и ест как стейк. Кевин никогда не видел, чтобы кто-то так ел братвурст, и поэтому он пялится на Кристал с нескрываемым удивлением. «Братвурст – немецкая свиная сосиска, которую обычно жарят на гриле». Он смотрит на нее так, будто это самое странное, что он видел в жизни. Она видит, как он пялится на ее тарелку, но думает, что он смотрит на ее грудь. Он замечает то, как она думает, что он смотрит на ее грудь, и быстро отводит взгляд на Джейсона. «Чувак, это место просто шикарное», – говорит Кевин Джейсону. «Я тоже хочу свой домик на краю света». «По-моему, здесь пиздец как стрёмно», — говорит Рик с набитым ртом. «Мы в каких-то ебенях, и к нам может прийти какой-нибудь маньяк-психопат и прикончить нас, пока мы спим. И никто не сможет его остановить». «Угу, конечно», — вмешивается Дездемона. «Это место скорее похоже на какую-то секретную крепость. Никто не сможет ее найти. Даже если кто-то увидит издалека свет, пройдет вечность, пока они поймут, как сюда попасть». «Мы трудные мишени. Люди ленивые, в том числе и самые чеканутые маньяки. Шансы быть убитыми во сне в городе намного выше, чем здесь». «Мы трудные мишени, только если этот чеканутый маньяк не живет вот здесь, в лесу», — говорит Кристал. «Сомневаюсь, что здесь живет какой-нибудь психубийца», — говорит Дездемона, взмахивая сосиской в сторону Кристал. «Даже если бы здесь и был этот псих, думаешь, он бы не переехал в этот заброшенный дом?» «Ну, вообще-то есть», — вмешивается Джейсон, рассматривая свою еду стеклянными глазами. «Что есть?» — спрашивает Рик. «Не что, а кто?» «Маньяк-психопат в лесу», — отвечает Джейсон, теряя равновесие на стуле. «Пфу, херня!» — не верит Дездемона. «Херня!» — кричит Джейсон, вставая со стула. «Сядь!» — Кристал говорит Джейсону. «Ты слишком много выпил». «Все в порядке», — успокаивает Джейсон, похлопывая свою девушку по плечу. «Порядки. Но это правда. Мой батя рассказывал мне о нем, когда я мелким был». Кристал силой усаживает его обратно на стул. «Ты слишком пьян, чтобы рассказывать страшилки». «Да в порядке, отвечаю». Джейсон снова успокаивает ее. Он сосредотачивается. «Эта история не выдумка. Его зовут Бадди». «Бадди?» – уточняет Дес. «Ты пытаешься напугать нас страшилкой о Бадди-психопате? Да не смеши меня!» «Вовсе нет», — отвечает Джейсон. «И он вовсе не психопат-убийца. Его зовут Бадди Пацан Лобстер». «Так, я эту херню слушать не буду», — говорит Дездемона, поправляя свой ирокез. «Это будет самая идиотская страшилка на свете». «Это не страшилка!» — кричит Джейсон на полном серьезе и бьет кулаком по столу. «Когда я был мелким, мой отец рассказывал нам с братом историю о Бадди-пацане Лобстере. Бадди был самый изуродованный уродец. Ну, знаете, эти люди-лобстеры, которые рождаются со слипшимися пальцами на руках. Помните, я говорил вам о том, что эти инцестные деревенщины рожают страшных мутантов? Так вот, Бадди самый страшный из всех. Не только из-за его рук клешней, еще из-за того, что к его голове приросли урожденные младенцы. Только они приросли не с внешней, а с внутренней стороны его башки. Поэтому из его черепа торчат руки и ноги младенцев. А из его макушки торчит голова мертвого малыша. Кевин едва сдерживает смех, когда представляет чувака, у которого из головы растет еще одна маленькая башка годовастика. Джейсон слышит слабый смешок и делает паузу. Он встает и аккуратно идет к мини-холодильнику за пивом, достает его и открывает. «Он живет вот в этом лесу», — продолжает Джейсон. «На протяжении многих лет он убивает людей, но никто не может остановить его. Некоторые люди его видели, выжили. Мой отец был одним из этих людей. Бадди убивает только тех людей, которые при виде его начинают кричать. Понимаете, ему не нравится осознавать, что он урод. Если вы увидите его и закричите в ужасе, то это сильнее разозлит его, и он впадет в убийственное безумие и порвет вас на куски. Поэтому мой папа не говорил мне никогда не кричать в этом лесу, несмотря ни на что. Он говорил мне, чтобы я никогда не показывал страх. А если я закричу, то пацан Лобстер убьет меня. С этого момента я никогда не кричал». Дездемону разрывает от смеха. «А это не сюжет какого-нибудь отстойного ужастика из 80-х?» «Ничего смешного», — обиженно отвечает Джейсон. «Бадди убил моего брата». Кевин снова прыскает от смеха. Он не уверен, шутит ли Джейсон или нет. «Когда-то в детстве мы сюда приезжали», — продолжает рассказ Джейсон. «Я и мой старший брат любили играть в прятки в лесу. Так вот, я спрятался в отличном месте и был уверен, что мой брат меня ни за что не найдет. Я ждал, как мне тогда показалось, несколько часов. Он не мог меня найти. Затем я услышал пронзительный крик, кричал мой брат. Что-то заставило его кричать. Это было последнее, что я слышал от своего брата. Крик. Его искали несколько месяцев, но так и не нашли тело. Родители придерживались версии, что мой брат упал с обрыва, а тело унесло течением. Но я-то знаю, что все было не так. Я знаю, что в тот день, когда мы играли в прятки, мой брат нашел что-то другое вместо меня. Он нашел Бадди Лобстера. Когда он увидел конечности новорожденных, которые болтались на голове Бадди, брат закричал. Потом Бадди убил его и утащил тело». Джейсон сделал долгий глоток пива. «Так пусть это будет вам предупреждением», — говорит Джейсон. «Пока вы здесь, неважно, что случится, неважно, что вы увидите, не кричите, слышите, не кричите!» Джейсон смотрит на друзей серьезным взглядом. Потом Джейсон улыбается и выкрикивает. «Только если не трахаетесь!» Кевин и Рик взрываются от смеха. «Отлично!» — кричит Кевин. Встает и дает Джейсону 5. «Ну что, я конкретно вас поимел, ребята!» — говорит Джейсон. «Ни хрена подобного!» — отвечает Дездемона. «Это была худшая попытка рассказать страшилку!» Кристал смотрит на своего парня и качает головой в знак неодобрения. Джейсон прекращает смеяться и садится. Осматривая свои пальцы, он понимает, что он пьянее, чем думал. И не понимает, почему решил вплести брата в эту историю. Он никогда не говорит о своем брате. Обычно он рассказывает эту историю, включая туда своего отца в детстве и друга детства отца. Но в этот раз он хотел, чтобы история получилась более драматичной, и вместо этого включил в рассказ себя и брата. «Из-за ебучего терминбокса я начал думать о брате», — думает Джейсон. «Я никогда бы не начал рассказывать о брате, если бы не нашел этот термин «вокс». Он сминает наполовину пустую банку пива и бросает ее в черную глубину леса. Кристал, наконец, уговаривает Стефани присоединиться к ним. Стефани не очень-то и хочет тусоваться, но она согласилась поиграть на термин «воксе» для них. Она всегда мечтала поиграть на термин «воксе» для друзей, но боялась, что они сочтут ее задроткой. Зрители и чирлидеры всегда ржут над теми, кто в музыкальных группах. Она не хотела, чтобы хоть кто-то подумал, что она задрот. Стефани начинает играть в центре гостиной. Она играет сольный отрывок из «Авы Марии». Друзья собрались вокруг нее, сидя на горчично-желтых стульях. Рик и Кевин никогда не слышали звук терминвокса, и оба смотрят в пьяном изумлении на игру Стефани. Зачарованная музыка, похожая на электронную скрипку, пролетает сквозь слабо освещенную комнату, когда Стефани водит пальцами по воздуху. Кевину не верится, что на терминвоксе играют, не трогая сам инструмент. И он недоумевает, как Стефани знает, какую ноту нужно взять, просто водя руками по воздуху. Стефани пропитывает эмоциями каждый момент песни, и для всех это становится сентиментальным моментом. Дездемона находит песню грустной и немного жутковатой. Она всегда считала, что «Аве Мария» — это все-таки красивая песня. Даже Джейсон безмолвен. Спустя несколько минут Стефани начинает вспоминать о том, как ее брат ласкал ей спину, когда она играла на терминвоксе. Это было до того, как они стали трахаться. Конечно же, она была смущена и обеспокоена выходкой брата, но не стала останавливать его. Она продолжала играть, пока он гладил ее плечи, шею и нижнюю часть спины. Стефани готова была расплакаться, она пытается бороться с чувством грусти, но слезы уже не остановить. Джейсон тоже почти плачет, он вспоминает брата и думает о том, как замечательно играет Стефани, и как было бы здорово, если бы его брат стал таким же замечательным музыкантом, если бы был все еще жив. Он мог бы тусоваться с ними, и они со Стефани сыграли бы дуэтом. На середине песни руки Стефани мякнут, и песня превращается в гул статики. Она больше не может продолжать. «Эй!» — говорит Дездемона. «Ты чё?» Дездемона слишком пьяна и не видит слез Стефани. «Простите», — отвечает всем Стефани и трет свои глаза. Джейсон пялится на нее широченными глазами. Он вытирает слезы и прокашливается. «Продолжай играть», — приказывает Джейсон. Стефани шмыгает носом. «Я сказал», — встает Джейсон, — «продолжай играть». «Простите», — плачет Стефани, — «я больше не могу». «Да ладно тебе», — говорит Джейсон, и его голос надламывается, лицо багровеет. «Джейсон, она уже сыграла достаточно», — говорит Кристал. «Оставь ее». Джейсон силой берет Стефани за руки и держит их над терминвоксом. «Продолжай, блядь, играть!» Терминвокс издает скрипящие звуки, пока Джейсон заламывает руки Стефани. «Джейсон!» — кричит Кристал. «Ты какого хуя делаешь?» Джейсон со всей силы сжимает руки Стеф, а она в ответ хнычет. Он пододвигает ее ближе и шепчет на ухо. «Я просто хочу, чтобы ты доиграла песню!» «Эй, не будь гондоном!» — вмешивается Кевин. «Да играй ты уже эту блядскую песню, тупая пизда!» Джейсон очень тихо шепчет в ухо Стефани, чтобы никто не мог услышать. Стефани отталкивает Джейсона и выбегает из комнаты, плача. «Ты нахрена это все сделал?» — Дездемона возмущенно говорит Джейсону. «Что?» — отвечает он. «Мне понравилась ее песня, я хотел, чтобы она ее закончила. В чем проблема-то?» «А в том, что не надо быть таким гондоном», — делает замечание Рик. «Рик, и ты туда же?» — возмущается Джейсон. «Вы че на меня все набросились? Она единственная, кто обламывает нам кайф своим вечным нытьем. Даже не может песню доиграть!» Кристал с Дездемоной встает и выходит из комнаты. Рик с Кевином идут за ними. Джейсон остается один и пялится на мебель. «И хуй с вами», — бубнит он. Он подходит к терминвоксу и шевелит над ним пальцами, как это делала Стеф. В ответ он слышит лишь корявые электронные визги.